— сказал я. Мы снова развели костерок. Благо, вентиляция тут работала идеально, и приток свежего воздуха был отличный. «Принимай запрос». Я отправил ему 18 телек. Жаба душила. Но я справился с ней. Почему не больше? Да потому что. «Блин, Грис!» Зейн едва не подпрыгнул от восторга. «Я теперь капец твой должник на веки веков. Давно хотел себе способность». Он загибал пальцы, воодушевленно перечисляя. «Фаербол, пространственный карман или летать, прикинь? А почему только одну можно за раз?» «Так». Я поднял руку, останавливая его. «Твоя способность должна помочь нам справиться с ордами зомби и выбраться из разлома. Понял?» Помешивая угольки и подкидывая очередную дощечку, я сделал строгую морду. «Или ты собрался улететь от меня?» «Да не, куда без тебя-то?» Зейн покачал головой, чуть успокаиваясь. «Я ж даже не знаю, куда тут лететь». «Знаешь, что делать?» — спросил я и дождался кивка. «Тогда тротельки и спи. Я подежурю». Зейн отрубился, оставляя меня, наконец, в тишине. Я остался сидеть у угасающего костра, обдумывая его прокачку. Нужно было еще раз убедить себя, что это действительно вынужденная мера, что у нас просто нет другого выхода. Начнем с минусов. Во-первых, Зейн вполне может оказаться врагом, и это придется проверить через церковь. До тех пор он должен оставаться в поле зрения, причем живым. Если он умрет и возродится, я его уже не проконтролирую. Но главное, он не должен попасть к гоблинам. Мысль, что я тоже могу оказаться врагом, я отмел сразу. Будем исходить из элементарного желания жить. Я чувствовал, что во мне нет никакого другого человека, и был цельным человеком. Да, без памяти, и как-то связан с непонятным орденом павших. Почему они, кстати, павшие? И спросить-то не у кого. Но, возвращаясь к гоблинам, что если они знают, как пробудить врага? Во-вторых, если Зейн действительно тот, кого все боятся, то сейчас я буквально создаю себе проблему. Даю ему силу, которой у него, скорее всего, никогда бы не было. Судя по его характеру и безалаберности, он получил бы свою первую способность лет через... никогда. И это был самый тонкий момент, который заставлял меня сомневаться больше всего. Но сейчас он — обуза. Мы застряли в разломе, где за дверью с пентаграммой нас ждет куча зомбаков, мутантов и черт знает чего еще. Смогу ли я пройти через все это в одиночку? Не уверен. Конечно, я мог бы просто бросить Зейна и уйти, но это противоречило главной цели — не дать гоблинам его захватить. Если он погибнет и возродится в колыбели, они найдут его за пару часов. А дальше — враг, новая война, гибель множества людей или смерть невиновного человека, которого я бросил. И вот к этому я точно не готов. Теперь плюсы. Во-первых, он не будет обузой. Сейчас Зейн просто болтливая тушка, которая просто создает лишний шум. Если мы встрянем, мне придется его защищать, как с тем мутантом. Но если он хотя бы чуть-чуть научится махать оружием, то, возможно, я не сдохну, пока буду спасать его шкуру. Во-вторых, в бою лучше, когда нас двое. Я не терминатор. Один револьвер — это, конечно, хорошо, но он не сделает меня бессмертным. Рано или поздно я промахнусь, патроны закончатся, или кто-то со спины воткнет мне в почку ржавый нож. Тоже примеры были. Тогда второй боец пригодится. Даже если этот боец — Зейн. В-третьих, я буду контролировать его силу. Если его кто-то должен прокачать, то лучше я, чем случайный торговец, мэр или, хуже того, гоблины. Я хотя бы увижу, во что он превращается. Если он действительно враг, то мне лучше знать его возможности заранее, а не когда он разнесет мне голову одной левой. В-четвертых, он мне будет обязан. Не факт, что это будет иметь значение, но люди помнят тех, кто их вытаскивает. Даже если неблагодарны, все равно помнят. Если Зейн не полный идиот, он не кинется в спину человеку, который дал ему шанс выжить. В-пятых, если он прокачается рядом со мной, то и привяжется ко мне. Выживание здесь штука коллективная. Чем сильнее он становится, тем меньше у него причин сваливать, потому что без меня ему просто сожрут лицо в первый же день. В-шестых, я не знаю, какие у него способности. Вдруг он не просто болтливый балласт, а реально полезный человек? Что, если у него скрытый талант, который нам может пригодиться? Без прокачки я этого не узнаю, а пока я хожу вслепую. В-седьмых, если он враг, я узнаю об этом первым. И тогда у меня будет выбор. Либо убрать его, пока он слаб, либо использовать в своих целях. Все-таки я не знаю мотивов того, кто решил уничтожить тут все. Может, он и прав. Вывод. Плюсы перевешивали минусы многократно. Не лучший вариант, но единственный рабочий. Придется рискнуть. Время за размышлениями пролетело незаметно, и меня отвлекли звуки со стороны спящего Зейна. «Крис», — позвал он голосом полным удивления, — «ты тут?» «Ни хрена не вижу». «Тут». Я чиркнул спичкой и снова разжег костер. «Как успехи?» Я затаил дыхание, не зная, чего ожидать от этого чудика. Честно говоря, был готов ко всему. Было бы действительно смешно, если бы ему выпала какая-нибудь хрень, типа способности говорить без остановки даже во сне и под водой. А что, для него подошло бы идеально. Но потому как он вглядывался в интерфейс, я понял, что это нечто совсем другое. Глаза Зейна становились все шире, лицо постепенно менялось от обычного выражения скепсиса к абсолютному восторгу. «Это охренеть просто!» Он читал описание способности, не отрываясь. «Зацени!» Он подорвался с места, схватил ближайший меч, и тут началось шоу. Его движения стали плавными, уверенными, как у опытного бойца. Клинок порхал в воздухе с такой скоростью, что лезвие буквально свистело. Создавалось ощущение, что это не оружие в руках, а продолжение его самого. Настолько естественными были удары, развороты, блеск стали в свете костра. Казалось, он превратился в настоящего мастера фехтования за какие-то мгновения. «Это круть просто нереальная!» — взахлёб воскликнул Зейн, размахивая мечом так, будто сражался с невидимым противником. Его восторг был настолько заразителен, что я не мог удержаться от улыбки. «Хм, интересно», — произнес я, наблюдая за его реакцией. «Не самая плохая способность ему выпала. Даже слишком неплохая, как для нашего положения. Я даже, кажется, знал, почему». Он был слишком восхищен этими мечами с самого начала, не выпускал один из них из рук, даже когда спать ложился. Положил клинок рядом, словно это была его самая ценная вещь. Что в описании? «Называется мастер холодного оружия», — затараторил Зейн, едва сдерживая возбуждение. «Я могу обращаться к рефлексам и умениям бывших владельцев любого колюще-режущего оружия и использовать их навыки». Он замолчал. Покрутил меч в руках, словно осознавая смысл своих слов, а потом добавил. «Странно, конечно». Зейн положил меч на пол и попытался повторить те же движения без него, будто проверяя, останется ли эффект. Результат был, ну, скажем так, печальным. Но он дергался, как кукла на веревках, ноги скользили по полу, руки махали в воздухе, словно он пытался отпугнуть назойливую муху. «А если владелец не умел драться?» — расстроенно спросил Зейн, вытирая пот со лба. «Блин!» Он задумчиво посмотрел на меч, словно осознавая подвох. Эта способность оказалась не такой уж и идеальной, как ему казалось вначале. «Это мне теперь надо искать клинки мастеров боя?» «Как минимум, у нас есть еще два таких». Я пожал плечами, стараясь скрыть усмешку. «Ну-ка, проверь остальные». Зейн взялся перебирать клинки, поочередно проверяя их. Со стороны разница была незаметна. С каждым мечом он двигался примерно одинаково. Может, Чуть иначе, но не на моем уровне было уловить разницу. Но Зейн ее понял. «Вот этот лучший», — сказал он, уверенно забирая себе один из мечей. Его пальцы крепче сжали рукоять, а в голосе появилась уверенность. «Тут реально мастер им владел, а те попроще ребята». А я вздохнул с облегчением. Ему как минимум не выпала какая-нибудь ультимативная способность, способная уничтожить весь слой. И на том спасибо. «Ждем рассвета и в путь», — сказал я, устраиваясь поудобнее. «Ты дежуришь. Костер только затушить не забудь». Зейн кивнул, но явно еще не до конца отошел от происходящего. Но он задумчиво крутил меч в руках, лениво проводя пальцем по лезвию, словно проверяя, настоящий ли он. Я уже не обращал на него внимания и просто отрубился. Впечатлений на сегодня было более чем достаточно. «Грис!» Легкие толчки в плечо вывели меня из сна. «Грис, тебе не кажется, что мы тут уже долго? Должно быть утро, по идее». Я застонал, протер лицо ладонями, разминая затекшую спину. Веки будто налились свинцом, тело отказывалось подчиняться. «Проверим». Я зевнул, поднимаясь на ноги. Зейн уже стоял у двери, нервно постукивая пальцем по рукояти оружия. Мы снова открыли ее. Но там, за порогом, все было так же. Темнота, легкие перешагивания зомби и непонятное свечение в небе. «Что за хрень?» — выдохнул я, чувствуя, как что-то липкое холодком пробегает по спине. «Подождем еще немного». Но день так и не настал. Глава 10. Мы прождали еще несколько часов. Трудно было понять, сколько времени мы уже находились в этом проклятом подвале. Без света и нормальных ориентиров каждый час растягивался в вечность. По ощущениям, прошло не менее 4 часов, но кто знает, насколько верны эти ощущения. Сегодня я первый раз пожалел, что не приобрел на торге часы. Пусть и дорогие, но пригодились бы. Хотя, кому как. Сидеть, отсчитывая секунды, тоже весьма унылое дело, когда ничего не меняется. А у нас ничего не менялось. Только задница болела сидеть на тонком одеяле, и одинаковая картина рисовалась за дверью. Там все так же царила ночь, а в воздухе, до этого весьма чистом, неожиданно начал появляться запах гниения и сырости. Либо от трупов зомбаков, что мы угрохали, либо от их количества вокруг. Рано или поздно перед нами должен был встать выбор. Остаться здесь и сдохнуть от жажды и голода, либо попытаться прорваться через толпы зомби. И чем дольше мы сидели в этом затхлом подвале, тем более очевидным становился этот выбор. Конечно, он был паршивым, но все-таки предпочтительнее медленной мучительной смерти. Ждать дальше? Для чего? Продукты почти на исходе, воды осталось на пару глотков, а до выхода из разлома идти еще долго. Что будет после него, вообще загадка. И от этого голова начинала болеть еще сильнее. «Будем прорываться». Наконец озвучил я то, что вертелось в голове последние несколько часов. Зейн, сидевший рядом, который также измучился от нетерпения, аж подпрыгнул. «Давно бы так! Я уже все, что можно, отсидел, прикинь!» Добавил он нетерпеливо. «Давай, так, скажи, что у тебя есть хороший план, мы выйдем, всех убьем, заодно я проверю, как работает клинок на зомбях. Потом победа и домой. Ну, в смысле, обратно, на ту сторону. Как, кстати, это называется, если смотреть из разлома? А, неважно. У тебя же есть план, да?» «Нет, плана нет». Кисло ответил я ему. «Сложно назвать планом выйти и всех убить. А кого убить не сможем, от тех сбежать». «Ну, прикинь, это тоже план. Я вот про сбежать даже не подумал», — согласился в темноте товарищ. «Но лучшего плана я тут еще и не слыхал, прикинь. Ты просто настоящий генератор планов и идей. Я бы даже сказал, кладезь мудрых решений». Сарказм? Немного, страшновато просто. А куда деваться? Я согласен. Прикинь, и если что, кивнул, но в темноте ты не увидишь. Ща разожгу костер немного, а то жутковато что-то стало так сидеть. Через минуту появился небольшой костерок, и Зейна стало видно. Мы начали неторопливо собираться и упаковываться. В который раз, проверяя оружие и подгоняя ремни, мне в голову пришла идея. «Слушай, а что, если тебе взять два клинка одновременно?» Зейн покачал головой, не скрывая разочарования. «Не, эти мастера не владели техникой боя на два клинка, так что смысла никакого. Нет, чтобы помочь страждущим и сделать что-то нормальное. Хотя я и не представляю, как можно сражаться им, ну, кроме того момента, как беру его в руку. Он же выглядит как бутафория, откровенно говоря. Еще и на сисечнике. Пафос бесполезный. А прикинь, если это реально киношный инвентарь, и только волей, богов или кто тут есть, кроме Творца, они стали реальным оружием. Пули-то работают?» Он задумался на секунду и добавил, возвращаясь к мысли о работе двумя руками. «К тому же, все они были правшами, прикинь, может быть, если бы мне попался левша или перевернутый амбидекстер типа, тогда да, можно было бы». Я хмыкнул, отметив про себя, как интересно работает эта способность. «Да, конечно, мастер холодного оружия звучит эффектно, но вот нюансы оставляют желать лучшего. Ладно, как говорится, радуемся тому, что есть». «План такой. Сформулируем окончательно, получим согласие сторон. Одной стороны, зомбаков об этом уведомлять не будем». Начал я полушутливо, привлекая внимание Зейна и стараясь успокоиться сам. Тот тут же насторожился, готовясь выслушать мои гениальные идеи. «Ты — основная ударная сила. Я не стреляю, пока не настанет момент. Или пока нас не завалит мертвяками», — пробормотал он. «Или так», — не стал отрицать я. «Меч я тоже возьму, но с моими навыками это будет непродуктивно». «Да, маши им аккуратнее», — сказал Зейн. «А то меня покоцаешь, будет обидно. Хочешь, я тебе пару уроков дам? Ну там, как двигаться, как держать. Там, если что, две стороны. Одна острая, за вторую держаться. Правду говорю». «Смешно». «Так показать?» Мысль была неплохая, но бесполезная в данной ситуации. У нас не было хоть сколько-то времени в наличии, чтобы я освоил хоть какие-то навыки обращения с мечом. У меня были сомнения, что я смогу нормально использовать клинок. Когда я его держал, у меня не было ощущения, что я раньше пользовался подобным оружием. Но как подстраховка, возможно, он будет полезен. А как палкой я и без обучения им смогу махать. Не, без толку. Да и времени нет на это. Я обвел взглядом тесное помещение. В нем нечего было взять для нашего прорыва. Лишь обугленные тряпки да пара поломанных палок, которые мы запихали в вентиляционное отверстие. Разбирать ящики и делать из них щиты — у нас нет ни инструментов, да и хлипкие они. Надеяться на то, что можно прикрыться тем, что сломается в самый ответственный момент — нафиг. Зомбаки чуют людей и, как минимум, слышат звуки. Поэтому и говорю, что стрелять буду в крайнем случае. «Ты даже не представляешь, как сильно я очкую», — сказал Зейн. «Но и проверить способность хочется аж до зуда в руках, прикинь? А если я имба? Давай, погнали уже, чего сидеть, сиськи мять?» «Нам направо», — сказал я, останавливая Зейна возле самой двери. «Идем вдоль улицы вправо. Стараемся действовать тише. Понял?» «Да понял, понял, вперед. А по лестнице как?» «Как им кверху? Блин, Зейн, не тупи! Тут только одна лестница вверх. Открываем засов, и ты работаешь клинком». Мы медленно потянули дверь, стараясь не создавать шума. Она поддалась сначала бесшумно, но потом издала протяжный скрип, и мы замерли. В первый момент казалось, что ничего не изменилось, но потом я уловил движение в темноте. Зомби. Света хватило, чтобы понять, что внизу стоят двое зомбаков, повернувшихся на шум. Зейн быстро ткнул их в головы клинком, и они, как сломанные игрушки, завалились на пол к десятку других своих собратьев. Убийство двоих зомби не спровоцировало шум, но мы прождали еще минут пять, стараясь двигать дверь, чтобы в образовавшуюся щель можно было спокойно пролезть. «А, рюкзаки, с ними никак». Зейн толкнул меня в плечо и прошептал почти на самое ухо. «Давай сюда. Я прохожу, передашь их и следом». Так же тихо ответил я, аккуратно переступая через трупы. «Неплохо я их тут настрелял. Жаль, мало боливаров с них выпадает». Так мы понемногу и переправились на другую сторону от двери. Кроме залетной парочки на лестнице и в подъезде никого не оказалось. Сквозь открытую дверь тусклого света с неба вполне хватало осмотреться. Видимо, не найдя никого, зомбаки свалили на улицу и теперь тусовались там. Видел десяток теней, медленно прокачивающихся в свете зомбячьей луны. «Куда дальше?» Я жестом показал. «Вперед!» Но тихо. И начал думать, что делать дальше. Сейчас богатырский план выйти и всех порубить уже не казался таким хорошим. Надо идти. Слишком много времени прошло. По всем подсчетам, уже должен быть нормальный день, а если он не начался, то значит уже и не начнется. Что-то убрало помеху для зомби, и им не надо было скрываться от света дневного светила. «Я готов! Выпускайте Зейна на арену!» Блеснул клинок. «Направо. Просто бежим до угла дома, понял?» «Да понял я, давай быстрее, пока не боюсь!» И мы одновременно вывалились из подъезда и побежали направо вдоль дома. Нам не повезло. Тут стояла слишком близко целая группа зомби. Я уже был готов вмешаться в начинающуюся драку, как Зейн просто несколькими ударами, словно бил пластиковых человечков, разрубил их полностью, не сдерживая восторженного крика. «Падают боливарчики, прикинь!» «Тихо, млядь! Бежим!» До торца дома мы добежали незамеченными, но подъездов никого не было, и смогли быстро выбежать на перекресток, наткнувшись на очередную группу зомби. Тут уже Зейн вступил в бой уверенно. Я только одного тыкнул своим клинком, попав в грудь неудачно, что клинок застрял между ребер. Зомби умер и упал, потянув клинок, и меня за собой. Пришлось пинать мертвое тело, освобождая оружие. Где-то впереди раздался скрежет. Один из зомби, шатаясь, задел груду ржавых труб, и они с грохотом обрушились вниз. Шум разорвал тишину улицы, и началось веселье. Мертвяки будто по команде зашевелились быстрее, стали активнее, а некоторые развернулись к нам. «Пора!» — рявкнул я. Зейн не заставил себя ждать. Третья стычка парня также оставила меня не у дел. Он валил зомбаков так быстро, что мне только и оставалось следовать за ним, пока мы не наткнулись на толпу больше сотни. «Сейчас я всех тут порубаю, Грис!» И Зейн с криком врубился в толпу. Но их было слишком много. «Слева!» — крикнул я, когда заметил, как одна тварь бросилась на него сбоку. Клинком отмахнувшись от одного из нападающих, я пытался контролировать ситуацию. Но Зейна слишком взял кураж. Он просто перестал замечать, что идет не один, и задача у него не всех убить, а сделать это максимально тихо и просто освободить нам путь. Зейн развернулся, но опоздал. Зомби уже хватал его за плечо. Я не раздумывал. Выстрел. Голову трупа разнесло в месиво, но теперь все изменилось окончательно. Эхо выстрела разлетелось по улицам. «Ну все, понеслась!» — заорал Зейн, разрубая очередного зомби, и, судя по его довольной морде, чувствовал он себя превосходно. Победителем, которому все по плечу. И это было плохо. Я уже видел начало серьезных проблем, которые надо было срочно решать, и решать лучшим способом. «Бежим!» — рявкнул я, уже понимая, что ситуация выходит из-под контроля. Зомби словно из воздуха материализовались. Их за несколько секунд стало неприлично много. Мы рванули вперед, пробиваясь сквозь толпу мертвецов. Теперь скрытность больше не имела значения. Но пока... Скорость была нашей главной защитой, да и клинком Зейн махал весьма неистово. Тут счет уже на десятки убитых пошел. «Куда?» — заорал Зейн, задыхаясь от бега. Я сосредоточился, пытаясь снова активировать чувство пути. Оно дернуло меня вправо. 100 метров и направо!» — крикнул я. «Еще!» Я сделал еще несколько выстрелов, разваливая головы ближайших зомби на куски. А Зейну удалось прорубить коридор, и мы рванули в него, оставляя толпу за спиной. Через 100 метров быстрого бега мы свернули за угол и тут же наткнулись на еще одну группу мертвяков. Они стояли плотно, шевелились, но нас еще не заметили. «Тормозим!» Я ухватил Зейна за плечо, заставляя его резко остановиться. Секунда промедления спасла нам жизнь. Сзади послышался жуткий визг. Глухой, режущий уши. Совсем не похожий ни на что, слышанное ранее. Мы одновременно обернулись. На крышах разрушенных зданий двигалось нечто. Оно передвигалось быстро, прыгая с одной плиты на другую. В свете холодного солнца я разглядел худое, неестественно длинное тело, согнутое в 3 местах. «Это еще что за хрень?» — выдохнул Зейн. «Мутант». Он спрыгнул вниз с крыши, приземлился на четвереньки и на секунду замер. Затем его голова дернулась в нашу сторону, и я увидел 6 черных пустых глаз на бледной коже. «Малять!» В его сторону уже двигалась стая зомби, но он даже не обратил на них внимания. Он смотрел на нас и явно жаждал отведать свежего мясца. «Бежим! Бежим!» — орал Зейн, уже разворачиваясь. Я выстрелил, не думая. Пуля попала мутанту в плечо и вырвала клок мяса. «А, не на такой эффект я рассчитывал. Если мертвяков разрывало на куски, то этот-то почему не взорвался?» Тварь будто не обратила внимания на рану и прыгнула прямо на нас. Я оттолкнул Зейна в сторону, а сам упал назад. Мутант пролетел мимо, ударившись в ближайшую стену, и тут же развернулся ко мне. Из пасти, усеянной кривыми зубами, потекла густая черная слюна. Вскинул револьвер и выстрелил снова. Пуля попала прямо в глаз мутанта и теперь уже возымела нужный эффект. Половину башки мутанта разорвало, и он завалился на асфальт. «Вы убили гончую. Получено в награду 40 осколков душ, 30 боливаров. Получен элемент пазла. 1». Но на этом все не закончилось, и рядом с мертвым мутантом приземлился еще один, спрыгнув откуда-то с крыши. «Грис, поднимайся, мать твою!» — заорал Зейн, который уже бежал ко мне, занеся меч. Я перекатился, вскакивая на ноги, и успел увернуться от когтистой лапы, которая прошла буквально в миллиметре от моего лица. Шрамов на морде мне уже хватает. Зейн, не теряя времени, рубанул мутанта со всей силы, целясь в шею. Клинок прошел насквозь, и тело мутанта рухнуло. Битва заняла всего несколько секунд, но за это время к нам успела подойти группа зомби, что стояла на узкой улочке. Зейн тут же включился в битву. Благо, их было немного, и все заняло буквально минуту. Минуту, которая понадобилась толпе зомби, гнавшейся за нами, чтобы добежать до нас. Все-таки как прекрасно, что они очень медленные. «Бежим!» — позвал я увлекшегося Зейна и сам вскочил с места, направляясь туда, куда вел путь. Мы снова рванули вперед. Зейн не отставал, хотя дыхание у него уже сбивалось, а лицо блестело от пота. Позади слышался шум сотен шагов зомби. Они преследовали нас, не сбавляя темп. Чувство пути тянуло меня дальше. Вперед и вправо. «Налево!» — задыхаясь, крикнул Зейн, пробегая мимо перекрестка. «Нет, прямо!» Мы выскочили на открытую площадь, окруженную полуразрушенными зданиями. Здесь было больше места для маневра, но и больше шансов нарваться на крупное скопление мертвяков. И так и вышло. Вдалеке, прямо по курсу, я увидел группу зомби, заполнявшую площадь. Они медленно брели, но их было слишком много, чтобы мы могли пробиться. «Черт, что теперь?» Зейн бросил на меня отчаянный взгляд. Я быстро огляделся. Справа узкий переулок, заваленный мусором, но проходимый. Туда. Мы свернули в боковой проход. Переулок оказался гораздо длиннее, чем казался на первый взгляд. Узкие стены давили со всех сторон, а мусор под ногами хрустел, грозя выдать нас. «Да блин, они нас все равно догонят!» — бросил Зейн, останавливаясь на секунду, чтобы перевести дух. «Нет, не догонят. Главное — идти дальше. Они медленные, мы можем убежать». Но даже я не был уверен в этом. Мы почти выбрались из переулка, когда впереди послышался звук шагов. «Твою ж мать! Стой!» — шепотом остановил я Зейна. Из-за угла показалась еще одна группа зомби, которая просто брела вперед, но пока не заметила нас. Их было меньше, чем на площади, но слишком много, чтобы справиться с ними в открытом бою быстро. Я не сомневался, что Зейн может их всех покромсать. Свою боеспособность он уже доказал, но времени на это не было. «Назад», — прошептал я, но сзади уже слышался топот тех, кто гнался за нами. Мы оказались в ловушке. «Есть идеи?» — спросил Зейн, взмахивая мечом и готовясь к драке. Я поднял взгляд. Над нами был полуразрушенный балкон. Если бы мы могли туда забраться... «Сюда!» Я подбежал к стене и перепрыгнул на груду обломков, сложенных у основания. Балкон был все еще далеко, но я зацепился за выступ и подтянулся. «Давай!» Я протянул руку и поймал прыгнувшего Зейна, затягивая его на балкон. Снизу слышался шум шагов, а мы лежали и не шевелились, ожидая, пока эта толпа рассосется и станет безопасно. Ждать пришлось минут 10. Но за это время мы смогли перевести дыхание и немного отдохнуть. На балкон к нам никто не лез, и это радовало. «Куда дальше?» — шепотом спросил Зейн, осматриваясь. Я снова сосредоточился на пути, но он дернул меня к ближайшей двери. «Сюда». Мы вышли в коридор и наткнулись на лестницу, пролет вниз обвалился, что давало нам немного спокойствия, что зомбаки хотя бы тут не поднимутся. Коридор проходил через все здание, и, судя по темным провалам, таких лестниц тут было несколько. Куда дальше? Вперед или наверх? Если мы доберемся до крыши, сможем осмотреться, предположил я. Лучше все равно ничего не придумывалось. А если там ничего? Зейн покачал головой. Мы застрянем на верхнем этаже, а снизу нас зажмут. Я не хочу стать обедом для зомбаков или мутантов, или ужином, а пофиг. Короче, придумай чего-нибудь, ты ж голова. Голова, ага. Пробормотал я, сомневаясь, что мы вообще сможем отсюда выбраться. Голова, она чтобы есть, а не думать. Идем на крышу. Мы поднялись на крышу, и, наконец-то, я смог нормально рассмотреть то, что светило в небе, освещая этот наполненный зомби-город. В небе висела огромная, переливающаяся сфера. Ее поверхность пульсировала, словно живая. Она была покрыта чем-то похожим на сеть тонких вен или нитей, которые светились холодным белым светом. Но внутри нее что-то двигалось, будто в коконе копошился кто-то или что-то. Это что-то испускало холодное свечение, заливая все вокруг холодным неживым светом. Сфера не висела неподвижно. Она медленно вращалась вокруг своей оси, издавая едва слышимый низкий гул, который отдавался где-то глубоко в груди, заставляя сердце пропускать удары. «Твою ж!» — прошептал Зейн, глядя вверх. «Это что еще за хрень? Местная луна?» Он положил меч на крышу и, встав в непонятную позу, странно растопырив пальцы, приглушенно воскликнул. «Я несу возмездие во имя Луны!» «На Луну не похоже», — хмыкнул я, рассматривая непонятную конструкцию. «Кому ты тут возмездие несешь?» «Да хоть тем же зомби!» Зейн пожал плечами. «А чё они ходят-бродят? Да и фраза знакомая, прикинь, но хоть убей, не вспомни откуда. Зомби, зомби, зомби, бесполезные создания, людям прохода не дают. Шли бы работали или еще чего, хобби там какое-нибудь, макраме, Я не стал вслушиваться в бубнёж Зейна, к которому уже начал даже привыкать. С высоты я смог, наконец, оценить масштабы происходящего. И меня охватило ощущение, что мы зашли куда-то, откуда уже не выйдем. Город был переполнен мертвецами. Те улицы, которые просматривались, просто кишели ими, бестолково бродящими мертвыми телами. А висящая в небе луна нагнетала еще больше нервозности. «Это капец какой-то», — пробормотал Зейн, присев на край крыши. Я вгляделся вдаль, пытаясь разглядеть, куда тянет нас путь. Там, в 3-4 кварталах от нас, виднелось высокое здание, одиноко возвышающееся над домами. Разглядеть его было сложно, но это было самое высокое строение в округе, так что сбиться с пути было бы сложно. Именно туда вело чувство пути. Пройти по этим улицам было нереально, будто зомбаки специально перегородили проход к башне. Чем ближе, тем толпа становилась плотнее, забивая собой каждую щель, переулок, улочку. «Видишь ту башню?» Я указал на нее. Зейн кивнул. «Туда?» «Да». «И как ты предлагаешь до нее добраться?» Он со скепсисом осмотрел меня. «Крыльев я у тебя что-то не заметил, да и у себя тоже. Не, было бы классно. У тебя там в загашнике больше способностей нет или какой-нибудь ультимативной плюшки?» «Была бы, применил», — ответил я. «Как вариант, каким-то образом отвлечь их, чтобы они переместились в сторону и освободили путь». «Я приманкой не буду. Не-не-не-не, даже не проси». Он замотал головой. «Вдвоем-то сыкотно, одному среди толп зомбаков бегать — это жесть. Я не хочу умирать с обосранными штанами». «Тебе и не прошу», — сказал я. «Сам буду. Короче, смотри. Нашей целью явно была башня, и там либо безопасное место с водой и едой, либо шанс выбраться из этого разлома. Ну, или шанс умереть. Как обычно, в общем-то, ничего нового. План был такой. Зейн сидит на месте и ждет моей команды, а потом идет по прямому маршруту и напрямик в башню. А вот я оббегаю квартал, или лучше два, и выстрелами сгоняю к себе зомбаков, освобождая маршрут. На случай мутантов или еще чего у меня есть амулет скорости, который меня и прикроет. Да, риск огромен, но так и так риск. Кто-то должен быть приманкой. И как бы я ни хотел сделать ее из Зейна, совесть мне не позволяла отправить его на убой. Нет, если бы я настоял, то он бы наверняка пересилил себя и согласился, тем более что у него-то есть возрождение в колыбели. Придется рисковать. Я обрисовал план Зейну, и с ним он тоже согласился со скрипом. «Ты же точно меня заберешь?» — осторожно добавил он. «Точно. Я своих не бросаю. Да и рюкзаки останутся у тебя. А что мне тут без жратвы делать? Зомбятину жрать?» «Ну, ладно, ты более опытный. Я буду наготове. И надо научить тебя махать клинком, а то реально как палкой им тыкаешь». «Заметано. Выживем и научишь. Давай 5 минут отдыха, и я пошел». Я же рассчитывал на амулет скорости. Чувство пути и хрен знает еще на что. Ну, до этого же везло. Почему сейчас нет? Глава 11. Если не шуметь и не привлекать к себе внимания, то можно аккуратно обходить толпы успокоившихся зомбаков. Те, после того, как мы для них исчезли, снова собирались кучами, повторяя поведение твари из города, так что ходить по городу было вполне реально. Да, мне помогал путь. Если бы его не было, то, скорее всего, я нарвался бы и уже умер. Второго я бы не смог так провести. Обидно. Но пока все шло хорошо. Я отдалился на пару кварталов от крыши, на которой остался Зейн, и готовился начать представление, привлечь как можно больше зомби со всей округи. Что забавно, я мог с легкостью проложить до Зейна маршрут и точно не потеряю ту крышу в этом городе. Ну, не до самого Зейна, а до его меча. «Ну, поехали», — выдохнул я и выстрелил в воздух, тут же срываясь с места. Зомби не заставили себя ждать и, моментально согревшись, повалили со всех сторон толпами на звук, но я уже подготовил себе пути отхода. Кстати, что я заметил? Если отдаляться от башни, то и плотность зомби становится меньше. Это сыграло мне на руку, но и вызвало некоторые вопросы. Какого хрена они там толпятся? А сейчас я просто бежал, полностью положившись на чувство пути, на его третью и странно работающую функцию, и на удачу. И я очень радовался, что одной из моих основных характеристик является выносливость, что давало мне преимущество на длинной дистанции. Прыжок, гора мусора остается позади, и вынырнувшая из-за угла толпа упирается в нее. Часть зомби падает, мешает другим пройти. Спереди выруливает еще десяток зомбаков, но я сворачиваю в переулок, куда меня дергает путь, и делаю еще один выстрел. Зомби должны стянуться все. Сверху на крыше раздается визг. А вот и мутанты пожаловали. Не спится вам, заразы такие. Шум позади нарастал, и было некогда останавливаться и встречать мутанта. Еще один выстрел. «Давайте, зомби, идите ко мне». Выбегаю из узкого переулка на широкую улицу, которая когда-то была очень красивой. Аккуратная аллейка посередине, засаженная невысокими деревьями. Скамейки. Уютно. Так, не о том думаешь. Выбежав на открытое пространство, я как минимум подстраховал себя от того, что сверху свалится мутант. Контролировать еще и воздух у меня не было никакой возможности. Еще один выстрел. Зомби валят из всех щелей, медленно, но упорно движутся в мою сторону. Краем глаза замечаю движение на крыше в десятки метров от себя, но мутант не спускается. Под зданием уже сотни зомбаков, и еще больше стягиваются со всех сторон. «Без ужина сегодня! Прости!» — крикнул я ему и сделал еще один выстрел. В револьвере два патрона. А это уже опасно. И я прямо на ходу закидываю в него еще четыре. Так-то лучше. Впереди свободное пространство, и я бегу туда, в направлении от башни. Там реально практически нет зомби. 1-2 на десяток квадратных метров. Вполне приемлемо. Одного из таких одиночек сношу выстрелом, который разрывает его гнилую башку на куски. Это чтобы зря патроны не тратить. Чего я в воздух-то стреляю? Еще минут 15 петляния по улице, и я решаю, что этого достаточно, и пора возвращаться. Но резко сворачиваю влево. С этим абсолютно не согласен мутант, неожиданно свалившийся в метре от меня. Не рассчитал, и если бы я не свернул, то он упал бы прямо мне на голову. Повезло. «Лови, тварь!» — кричу я, и от страха выпускаю в него все 5 патронов. Мутант не пережил такое, и упал мертвой грудой. «Вы убили гончую. Получено в награду 40 осколков душ, 30 боливаров. Получен элемент пазла. 1». Это снова привлекло внимание зомби, и все мои усилия, чтобы от них оторваться, пошли коту под хвост. Ну что ж, побегаем еще. Я рванул дальше, лавируя по узким улочкам, стараясь уйти от преследователей. Сзади уже напирали мертвецы. На ходу закинул новые патроны в барабан, свернул в узкий переулок и оглянулся через плечо. Толпа уже наползала со всех сторон, но здесь их было меньше. Все шло по плану, если это вообще можно было назвать планом. Минут через 15 мне удалось окончательно оторваться. Теперь оставалось вернуться за Зейном и проверить, сработала ли приманка, свободен ли путь к башне. Чувство пути уверенно тянуло меня в его сторону. Он был на крыше, и я точно знал, куда бежать. Дальнейший путь обошелся без сюрпризов, но внутри зудело ощущение, что нужно торопиться. Зомби скоро снова стянутся на старые позиции, и тогда нам уже не прорваться. Я добрался до здания и встал так, чтобы Зейн меня видел. Сверху радостно запрыгала тень, и через пару минут он уже выскочил из здания, явно довольный, что можно двигаться дальше. «Быстро!» — крикнул я ему вполголоса, и мы сорвались в сторону башни. По пути попадались одиночные зомби, но Зейн справлялся с ними быстро и бесшумно, не привлекая лишнего внимания. Орать и бахвалиться своей способностью он перестал. Уже плюс. Еще 5 минут бега, и мы достигли цели. Весьма странной цели. Вблизи башня выглядела совсем не так, как издалека. Мне казалось, что это обычное местное строение, но чем ближе мы подходили, тем яснее становилось. Это что-то чужеродное. Инородный объект, который не вписывался в архитектуру города. Будто пелена спадала с глаз, обнажая реальность, которую раньше я просто не замечал. В сумраке это не бросалось так сильно в глаза. Но теперь сомнений не осталось. Это здание не стояло здесь всегда. Оно выглядело так, словно его вырвало из другого времени и пространства, оставив в этом мире как ошибку или аномалию. Грубая каменная кладка из серого камня, узкие окна бойницы, массивная деревянная дверь, окованная толстыми железными полосами. На двери 2 больших металлических кольца с витиеватыми узорами, за которые можно ухватиться и потянуть на себя. «Башня некроманта какая-то», — прохрипел Зейн, переводя дыхание. «Нам внутрь. Давай скорее». Мы схватились за кольца и потянули. Дверь с неожиданной легкостью распахнулась, открывая перед нами первый этаж. Внутри было темно, но не настолько, чтобы идти вслепую. Света хватало, чтобы увидеть, что помещение пустое. Ни мутантов, ни зомби, ни других тварей. Мы быстро заскочили внутрь, напряженно оглядываясь, готовые к любому подвоху. Свет исходил откуда-то сверху, но его источник оставался неясным. И еще. Здесь было холодно. Холодно, как в склепе. Первый этаж был практически пустой. На нем выделялась лишь каменная круглая лестница, ведущая наверх. И именно туда нам было нужно. Убедившись, что мы в относительной безопасности и никто не пытается нас сожрать, мы задвинули на дверь массивный засов. Можно было хотя бы ненадолго выдохнуть. Уф, это было вполне себе весело. Зейн перевел дыхание и ухмыльнулся. «Ты чего там очередями стрелял?» «Мутант». Коротко и тихо ответил я, не отвлекаясь от важного дела. Производство патронов из доспехов шло полным ходом. «Сейчас подготовлюсь и пойдем дальше». «Блин, сам себе завод! Крутейшая же плюшка!» Зейн, судя по голосу, уже пришел в себя и теперь снова начал разгонять фантазии. «А из камня пробовал? Или из воды? Прикинь, водяной патрон или...» «Зейн», — перебил я, даже не глядя в его сторону. «Не пробовал и пока не планирую». «Из говна! Зейн! Обязательно надо попробовать! Не обязательно своего...» Я медленно поднял на него взгляд. Зейн, наконец, замолчал. Кажется, его все-таки потряхивало от нервов. Сделав еще 50 патронов, я аккуратно распихал их по специальным кармашкам, а горсть засыпал в мешочек в рюкзаке. Отдельно местные, отдельно для лома. Эх, сейчас бы ауристовый барабан, или даже 2, но мечтать некогда. Мы оказались в слишком странном месте, чтобы расслабляться. Но чувство пути не подвело. Судя по всему, ответ ждал наверху. Неважно, в какую сторону решится вопрос, туда или обратно. «Готов?» «Если я скажу нет, что-то изменится?» — буркнул Зейн. «Мне тут неуютно и холодно. Но раз уж ты нас сюда завел, а мы решили, что я тебе доверяю, то будем считать, что готов». Он замялся, огляделся по сторонам и вдруг добавил. «А прикинь, тут лич!» Я удивленно вскинул бровь. «Почему лич?» «А кто еще будет зомбаками управлять? Или у тебя другой вариант?» «Нет у меня вариантов». Я пожал плечами. «Почему зомби обязательно должен кто-то управлять? А если это вирус? Или споры? Грибные? Может, зомби сами по себе, а эта башня сама по себе?» «Ты сейчас со мной в этой башне стоишь?» «Стоишь». Зейн закатил глаза. И если ты скажешь, что это не башня Лича или некроманта, я тебя стукну. Это же классика. Хотя версия с вирусом тоже неплохая. Я первый. Перехватив инициативу и заодно револьвер в две руки, я вышел вперед и начал медленно подниматься наверх. Ступеньки были очень толстыми и широкими, рассчитанными не на человеческий шаг, что было весьма неудобно. Поэтому приходилось на каждую ступень делать два коротких шага, всматриваясь в темноту. Минут 15 медленного осторожного подъема, и, наконец, мы вышли на новый уровень. Монстров снова не было. Прямо над лестницей висела черная табличка с цифрой 2, а само помещение заливало яркое ровное освещение. Слишком ровное. Источник света не угадывался, словно воздух сам по себе светился. Кроме того, тут стояло несколько огромных тяжелых ящиков, на вид таких древних, что их, кажется, можно было тронуть, и они развалились бы в труху. В противоположном конце зала виднелась новая лестница. «Посмотрим, что тут есть!» Потирая ладони, Зейн тут же убрал оружие в самодельные ремни на поясе. Сразу видно, сокровища его волнуют больше, чем потенциальные монстры. «Прикинь, если тут никого нет, но при этом мы с тобой озолотимся. Нравится мне с тобой ходить, Грис. Ты все время приходишь к сокровищам». «Это я уже слышал. Правда, не от тебя». Буркнул я, напряженно осматриваясь. Тишина башни смущала. Как и свет, как и все остальное. Тут либо выход из разлома, либо что-то вроде той комнаты, где мы нашли твои клинки. Говорить ему, что есть еще вариант, ведущий к смерти, я не стал. Хватит и того, что я об этом знаю. Но сундуки подвели. Точнее, то, что там хранилось, совершенно не смотрелось сокровищем, на мой взгляд. Сложно назвать сокровищем людские черепа, отделанные драгоценными камнями, золотом и другими не менее драгоценными металлами. Золото и драгоценности не имели особой ценности на первом слое. Возможно, выше они и в ходу, но тут бессмысленный груз. «Мы богаты! Хрен с ними, с костями, сейчас наковыряем себе отсюда всего и...» Неожиданно башня словно ожила. Откуда-то сверху раздался дикий яростный рев, прокатившийся эхом по стенам, а следом за ним — грохочущий топот, от которого пол дрогнул, а по камням пробежала мелкая дрожь. Судя по всему, хозяин этих сокровищ был категорически против варварских методов моего товарища по разлому. «А вот и хозяин пожаловал!» — крикнул я, отвлекая Зейна. «Да я как бы уже понял!» — рявкнул он, запихивая блестящий череп обратно в сундук. С глухим стуком крышка захлопнулась, а Зейн, больше не раздумывая, выхватил меч. Грохот приближался, и очень скоро на этаж ввалилось то, что его создавало. Существо было странным. Белесое пористое тело, словно состоящее из застывшей пены или гниющего гриба. Куполообразная голова, без черт лица, слепая, но каким-то образом явно знающая, где мы. Конечности у него было в избытке. Из тела беспорядочно, без всякой логики, торчал десяток человеческих рук и ног. Они были воткнуты как попало, и монстр передвигался сразу всеми. То шагал, то полз, то карабкался, выворачивая суставы под неестественными углами. Я не стал ждать. Револьвер выстрелил сразу, как только тварь появилась на лестнице. Первая пуля утонула в теле, вторая тоже, но третья, угодив в одну из конечностей, с треском ее перебила. Существо споткнулось и заорало. Громче, злее. «По ногам стреляй!» Проорав это, я выпустил остатки барабана, лишая тварь еще двух конечностей и заставляя ее упасть на каменный пол. Перехватив обрез, подскочил почти в упор и разрядил в голову монстра. От выстрела образовалась огромная дыра, которая практически моментально затянулась. Мне пришлось отскочить, чтобы не попасть под атаку взбесившихся рук и ног. Зейн с револьвером ничего монстру противопоставить не мог. Даже попадая в конечности, он их почти не повреждал и не наносил урона. Поэтому, увидев, что тварь неуклюже завалилась на пол, парень не потерялся и, перехватив клинок, бросился на монстра, рубя тянущиеся к нему руки и ноги. Атора монстра хотелось свернуться в клубок и закрыть уши. Настолько сильно тварь вопила. Пришлось сосредотачиваться на быстрой перезарядке, пока товарищ рубил пытающегося подняться монстра. И делал он это весьма успешно. Из нескольких десятков рук и ног он успел отрубить 6, когда я, наконец, перезарядился. Подняться монстру мы не дали. 6 выстрелов, 6 перебитых конечностей, которые фактически лишили монстра возможности нормально передвигаться. Он уже не пытался подняться, просто полз в нашу сторону рывками, а мы от него бегали по кругу. Вместо крови по полу растекалась белесая пена. Липкая, тягучая, будто живая. Она быстро расползалась, пузырясь и разрастаясь. Попавшие в нее конечности, оторванные, бесполезные, вдруг начинали восстанавливаться. Они сливались с массой, снова врастая в тело монстра. И вскоре весь этаж превратился в одно сплошное поле из этого белого гниющего вещества, из которого продолжали тянуться все новые и новые руки, ноги, обрубки пальцев и ладоней. Монстр не умирал. Он разрастался. «Его не завалишь! Надо уходить!» Зейн отрубил еще несколько конечностей и отскочил ко мне. «Нужно уходить вниз!» Но путь показывал, что надо идти дальше. «Нет, валим наверх. Нахер этого урода, прыгаем через вон ту дрянь и на лестницу. Погнали!» Прорав команду, я вытащил меч сам и весьма неумело принялся рубить ближайшие отростки. Зейн, поняв идею, двумя прыжками дошел до меня, и мы, стараясь не попадаться в большие кучи пены и рубя все, что к нам тянется, смогли вырваться на лестницу, ведущую наверх. «Уходим туда! Быстро!» Судя по всему, монстру, чтобы собраться и нас преследовать, понадобится 10 минут, не меньше. Поэтому задерживаться тут мы не стали и понеслись вверх по ступеням. Подъем выдался тяжелым, и когда мы вывалились на 3-м этаже, я думал, что сдохну от боли в боку. Драка вышла весьма тяжелой, и даже моя выносливость уже показывала пределы. Этот разлом меня уже реально утомил. И морально, и физически. Рядом упал Зейн, из которого вообще словно стержень вытащили. 3-й этаж резко отличался от первых двух. Во-первых, наполнением. В центре помещения стояли несколько больших экранов, испещренных непонятными символами. Повсюду тянулись провода, уходящие куда-то в сторону, исчезая в стенах. Но главное — свет. Он был неестественным. Прямо в центре комнаты, в 2 метрах от каменного пола, висел шар. Переливающийся всеми цветами радуги, медленно вращающийся, словно живая звезда. «Город контрастов, блин!» — выдохнул Зейн, осматривая окружающую обстановку. «Какие провода и мониторы в древней башне из камня! Прикол, если она тут появилась случайно, и сюда вломились безумные ученые, чтобы все тут изучить, а потом они выпустили зомби-вирус и убили всех! Классика же!» А я понял сразу. Вот он, путь. Мы, наконец, дошли. Отдышавшись, я сделал шаг вперед. Опасности не чувствовалось. Шаг, еще один. Протянул руку, другой прикрыв глаза от яркого света. Но жара не было. Наоборот, пронизывающий холод, настолько леденящий, что пальцы обожгло морозом. «Ты с ума сошел? Ты нахрена его берешь?» Окрик Зейна прошел мимо, а я изучал возникшую передо мной надпись. «Шар бури цвета. Эмеральда. Положить в интерфейс?» «Конечно, да». Стоило только мне взглядом указать на согласие, шар тут же пропал, и башню начало неимоверно трясти, так что стены ходуном заходили. «Кажется, нам надо валить». «Валим вниз!» «А монстр, ты с ума сошел?» «Вниз, сказал!» И мы покатились вниз, где многорукое чудовище пыталось собраться снова, чтобы нас убить. Но оно не успело. Собравшись с полом, монстр тем самым дал нам чистого пространства, через которое мы и проскочили к следующей лестнице, даже не задерживаясь.